то Ватсон добросовестный, как Белинский. В окружающем Холмс ценит вечное, штучное, конкретное. Для Ватсона частное – полуфабрикат общего. Все увиденное он подгоняет под образец. Холмс сражается с неведомым, Ватсон защищается от него штампами. «Вошел джентльмен», – пишет он, – «с приятными тонкими чертами лица». Ватсон – жертва психологической школы, которая думала, что читает в душе, как в открытой книге. Холмс, как мы знаем, предпочитал газету. Отдав повествование в руки не слишком к тому способного рассказчика, Конан Дойл обеспечил себе алиби. Холмс не помещается в видоискатель Ватсона. Он крупнее той фигуры, которую может изобразить его биограф. Но мы вынуждены довольствоваться единственно доступным нам свидетельством. О величии оригинала нам приходится догадываться по старательному, но не искусному рисунку. В Ватсоне Холмс ценит не писателя, а болельщика. Характерно, что спортивные достижения Ватсона важнее литературных. Чтобы мы об этом не забыли, Конан Дойл не устает напоминать, что Ватсон играл в регби. Для англичанина этим все сказано. Спорт – кровная родня закону. У них общий предок, общественный договор. Смысл всяких ограничений в их общепринятости. Спортивный дух учит радостно подчиняться своду чужих правил, не задавая лишних вопросов. Именно так Ватсон относится к Холмсу. Спортивность Ватсона противостоит артистизму Холмса. Играя на стороне добра, Холмс не слишком уверен в правильности своего выбора. «Счастье лондонцев», – зловеще цедит Холмс, – «что я не преступник». Ему трудно не верить. Лишенный нравственного основания, он парит в воздухе логических абстракций, меняющих знаки, как перчатки. Холмс – отвязавшаяся пушка на корабле. Он – беззаконная комета. Ему закон не писан. Ватсон – дело другое. Он – источник закона. Ватсону свойственна основательность английского дуба. Он никогда не меняется. Надежная ограниченность его здравого смысла ничуть не пострадала от соседства с Холмсом. За все проведенные с ним годы Ватсон блеснул, кажется, однажды, обнаружив уличающую опечатку в рекламе артезианских колодцев. Ватсон сам похож на английский закон. Не слишком проницателен, слегка нелеп, часто неповоротлив и всегда отстает от хода времени. Если Холмс стоит выше закона, то Ватсон вровень с ним. Ценя это, Холмс, постоянно впутывающийся в нелегальные эскапады, благоразумно обеспечил себя лучшим присяжным Англии. Ватсон – посредственный литератор, хороший врач и честный свидетель. Само его присутствие – гарантия законности. Холмс – отмычка правосудия. Ватсон – его армия. Он годится на все роли, вплоть до палача. Холмсу Конан Дойл не доверяет огнестрельного оружия. Тот обходится палкой, хлыстом, кулаками. Зато Ватсон не выходит из дома без зубной щетки и револьвера. Впрочем, у Конан Дойла стреляют редко. Обычно американцы. Парные, как конечности, устойчивые, как пирамиды, и долговечные, как мумии, Шерлок Холмс и доктор Ватсон караулят могилу того прекрасного мира, за остатками которого мы приезжаем в Англию.